О чем мы говорим, когда говорим о любви? 1980 год. Раймонд Карвер. Две пары напиваются вдрызг и рассуждают о том, что такое любовь. Меня давно занимает вопрос, почему гораздо легче писать о том, что ненавидишь, на дух не переносишь, считаешь плохим, чем о том, что любишь. Того, что пишут в интернете, это, конечно, тоже во многом касается. Это мой любимый короткий рассказ, Майя, но я понятия не имею, как объяснить тебе почему. А вы с Амелией мои любимые люди. Э.Г.Ф. Лот номер 2200. Книга, которая попала на наш аукцион в последнюю минуту. Редкая удача для знатоков, Тамерлан и другие стихотворения Эдгара Аллана По. Издана, когда По было 18 лет, и он подписывался как бостонец. Первоначальный тираж составил всего 50 экземпляров. Тамерлан станет жемчужиной любой серьезной букинистической коллекции. У предлагаемого экземпляра имеются небольшие потертости на корешке и следы цветных карандашей на обложке. Эти повреждения ни в коем случае не портят красоты и не умаляют редкости книги, которую невозможно переоценить. Стартовая цена — $20 000. Тамерлана купили за $72 000, что ненамного, но все-таки превысило стартовую цену. После вычета налогов и комиссии у Эйджея осталось достаточно, чтобы оплатить операцию и первый курс лучевой терапии. Даже получив от Кристис чек, Эйджей сомневался, стоит ли ложиться в больницу. Его не оставляла мысль, что деньги лучше потратить на образование Май. «Нет», — сказала Майя, — «я умная. Получу стипендию, напишу самое грустное в мире вступительное заявление, в котором расскажу о том, что мать-одиночка бросила меня в книжном магазине, а у моего приемного отца обнаружили редчайшую форму рака мозга. Но, несмотря ни на что, я стала полноценным членом общества. Ручаюсь, что прокатит, пап». «Слишком примитивно для тебя, мой книжный червячок», — засмеялся Эйджей, глядя на порожденного им монстра. «У меня тоже есть кое-какие деньги», — подхватила жена. Одним словом, женщины Эйджея выразили желание, чтобы он жил, и он записался на операцию. «Пока я здесь сидела, мне стало очевидно, что цветок запоздал и чушь собачья», — с горечью сказала Амелия. Она встала и подошла к окну. «Раздвинуть шторы или так оставить? Если раздвинуть, получим немножко солнца и прелестный вид на детскую больницу напротив. А если не раздвигать, ты сможешь любоваться мертвенной бледностью моего лица при свете люминесцентных ламп. Выбирай». «Раздвинуть», — сказал Эйджей. «Я хочу запомнить тебя самой красивой». «Помнишь, Фридман писал, что описать больничную палату невозможно. Якобы потому, что описывать палату, в которой лежит любимый человек, слишком больно. Как мы могли находить эту ересь поэтичной? Мне стыдно за нас. Теперь я всем сердцем соглашаюсь с людьми, которые отказывались читать «Цветок запоздалый». И благодарна автору обложки, который нарисовал цветы и ступни. И знаешь почему? Больничную палату описать легче легкого. Она серая, в ней висят худшие в мире картины. Такие даже в Holiday Inn не возьмут. И еще здесь воняет. Дезинфекции, не способные заглушить запах мочи. Ты же любила этот роман, Эми. Она до сих пор не рассказала ему о Леоне Фридмане. Но я не подписывалась в 40 лет играть в дурацкой пьесе по его мотивам. Думаешь, мне стоит ложиться на эту операцию? Амелия закатила глаза. Да. Во-первых, она назначена через 20 минут, поэтому мы вряд ли сможем получить обратно свои деньги. Во-вторых, тебе побрили голову, и ты выглядишь как террорист. Какой теперь смысл отступать, сказала Амелия. Но отдавать столько денег за 2 года, которые, скорее всего, будут паршивыми, разве это разумно, спросил он Амелию. Да, ответила она, беря его за руку. Я помню женщину, которая рассказывала мне о том, как важно разделять общие интересы. Я помню женщину, которая порвала с настоящим американским героем, потому что с ним не о чем было говорить. «Мы тоже от этого не застрахованы», — сказала Эджей. «У нас абсолютно другая ситуация», — возразила Амелия. И вдруг громко крикнула: «Твою мать!» Эджей испугался, что случилось что-то ужасное, потому что Амелия никогда не ругалась. «Что стряслось?» «Стряслось то, что я люблю твой мозг». Эй-Джей улыбнулся, а Амелия заплакала. «Перестань, ну уже. Мне не нужна твоя жалость». «Я не о тебе плачу, а о себе. Знаешь, сколько я тебя искала? Сколько у меня было отвратительных знакомств? Я не могу», — всхлипывая, проговорила она. «Не могу вернуться на сайт Match.com. Не могу, и все». Большая птица всегда смотрит вперед. «Большая птица? Какого черта? Обзываться в такую минуту? Ты встретишь кого-нибудь? Я же встретил. Пошел нафиг. Ты мне нравишься. Я к тебе привыкла. Ты мой единственный, сволочь ты такая. Другого не будет». Эй-Джей поцеловал ее. Она сунула руку ему под больничный халат и провела ею у него между ног. «Я обожаю секс с тобой», — сказала Амелия. «Если после операции ты станешь овощем, можно я все равно буду заниматься с тобой сексом?» — спросила она. «Конечно», — ответил Эй-Джей. «Я не паду в твоих глазах?» «Нет», — он немного помолчал. «Не уверен, что мне нравится оборот, который принимает наш разговор. Ты пригласил меня на свидание только на 5-й год знакомства?» «Да». «Ты был ужасно груб со мной в день нашей встречи?» «Не отрицаю». «Я невезучая. Каким чудом я найду кого-то еще?» «Похоже, мой мозг тебя больше не интересует». «Твоему мозгу конец. Мы оба это знаем. Но как же я?» «Бедная Эми». «Да. Меня стоило пожалеть, когда я была женой книготорговца, а скоро вообще стану вдовой». Она покрыла его больную голову быстрыми короткими поцелуями. «Я люблю этот мозг. Я люблю этот мозг. Это очень хороший мозг». «Мне он тоже нравится», — сказала Эй-Джей. В палату вошла медсестра. «Я люблю тебя», — сказала Амелия, беспомощно пожимая плечами. «Хотелось бы сказать на прощание что-то более умное, но это все, что я знаю». Когда он пришел в себя, слова как будто были на месте. Он не сразу нашел их, но все же нашел. Кровь, обезболивающее, рвота, ведро, геморрой, диарея, вода, пластыри, подгузник, лед. После операции его перевели в изолированное крыло больницы для прохождения месячного курса лучевой терапии. Облучение настолько подорвало его иммунную систему, что к нему запретили пускать посетителей. Он в жизни не чувствовал себя таким одиноким. Хуже, чем после гибели Ник. Ему хотелось напиться, но облученному желудку не под силу переваривать алкоголь. Примерно так он жил до Майи и до Амелии. Человек не может сам себе быть островом. По крайней мере, человеку очень трудно быть островом. Когда его не рвало, и он не впадал в беспокойную полудрему, Эй-Джей тянулся за электронной книгой, которую на последнее Рождество подарила ему мать. По мнению медсестер, электронные книги гигиеничнее бумажных. «Им надо написать это на упаковке», — съязвил Эй-Джей. Обнаружилось, что он не в состоянии дочитать до конца ни один роман. Рассказы шли лучше. Они всегда нравились ему больше. Читая, Эй-Джей ловил себя на мысли, что хотел бы составить для Майи новый список рассказов. Она станет писательницей, он не сомневался. Эй-Джей никогда не писал книг, но у него имелись мысли по поводу сочинительства, и ему не терпелось поделиться ими с дочерью. «Не спорю, Майя, романы по-своему хороши, но самое изысканное порождение мира прозы — это рассказ». «Если тебе покорится рассказ, тебе покорится весь мир», — мелькнуло в голове Эй-Джея перед тем, как он провалился в сон. «Надо это записать», — подумал он. Он попытался нашарить ручку, но рядом с туалетным бачком, которым он привалился, ее не оказалось. По окончании курса лучевой терапии онколог определил, что опухоль не увеличилась, но и не уменьшилась. Он дал Эй-Джею год. «Речь, вероятно, будет ухудшаться, как и все остальное», — сказал врач неуместно бодрым тоном. И Джею это было неважно. Он радовался, что вернется домой.